«Старая девка», — подумал Петр Иванович, — «не мудрено, что у нее еще желтые цветы на уме». «А что там еще? Женаты ли вы, любезнейший братец, и на ком? Кто-то милая подруга, украсившая собой путь вашего бытия, назовите мне ее, я буду ее любить как родную сестру и в мечтах соединять образ ее с вашим, буду молиться». А если не женаты, то по какой причине, напишите откровенно. Ваших тайн никто у меня не прочтет, я буду хранить их на своей груди, их вырвут у меня вместе с сердцем. Не медлите, сгораю нетерпением читать ваши неизъяснимые строки. Нет, вот твои так неизъяснимые строки, подумал Петр Иванович. Я не знала, читал он, что милый Сашенька вдруг вздумает посетить великолепную столицу, счастливец, увидит прекрасные дома и магазины, будет наслаждаться роскошью и прижмет к своей груди обожаемого дядю, а я в то время буду лить слезы, вспоминая счастливое время. Если бы я знала о его отъезде, дни и ночи сидела бы и вышла бы для вас подушку, а раб с двумя собаками». Вы не поверите, как я много раз плакала, глядя на сей узор, что может быть святее дружбы и верности. Теперь меня занимает сия одна мысль. Ей посвящу дни свои, но не имею здесь хорошей шерсти, и потому покорнейший прошу, любезнейший братец, выслать вот по этим образчикам, что я тут вложила, что не есть наилучшей английской шерсти, в самом скором времени из первого магазина». Но что я говорю, какая ужасная мысль останавливает перо мое. Может быть, уже вы забыли нас, и где вам помнить бедную страдалицу, которая удалилась от света и льет слезы? Но нет, я не могу подумать, чтобы вы могли быть извергом, как все мужчины. Нет, мое сердце говорит, что вы сохранили к нам ко всем прежние чувствования среди роскоши и удовольствий великолепной столицы. Сия мысль служит бальзамом для моего страждущего сердца. Простите, я не могу более продолжать, рука моя дрожит. Остаюсь по гроб ваша, Марья Горбатова. Поскриптум. Нет ли, братец, у вас хорошеньких книжек? Пришлите, если вам не нужно, я бы на каждой странице вспоминала вас и плакала бы, или возьмите в лавке новых, коли недорого. Говорят, очень хороши сочинения господина Загоскина и господина Марлинского, хоть их. А то я еще видела в газетах заглавие о предрассудках. Сочинение господина Пузины. Пришлите, я терпеть не могу предрассудков. Прочитав, Адуев хотел отправить туда же, и это письмо, но остановился. «Нет», — подумал он, — «сберегу, есть охотники до таких писем, иные... собирают целые коллекции. Может быть, случится одолжить кого-нибудь». Он бросил письмо в бисерную корзинку, висевшую на стене. Потом взял третье письмо и начал читать. «Любезнейший мой деверек Петр Иванович, помните ли, как 17 годков тому назад мы справляли ваш отъезд? Вот привел Бог благословить на дальний путь и собственное чадо. Полюбуйтесь, батюшка, на него». «Да вспомните покойника нашего голубчика Федора Ивановича, ведь Сашенька весь в него. Бог один знает, что вытерпел мое материнское сердце, отпускающее его на чужую сторону. Отправляю его, моего друга, прямо к вам. Не велел нигде приставать, а кроме вас». Адуев опять покачал головой. «Глупая старуха», — проворчал он и читал. Он, пожалуй, по неопытности остановился бы на постоялом дворе, но я знаю, как это может огорчить родного дядю, и внушила взъехать прямо к вам. То-то будет у вас радости при свидании. Не оставьте его, любезный деверек, вашими советами возьмите на свое попечение, передаю его вам с рук на руки. Петр Иванович опять остановился. «Ведь вы там один у него», — читал он потом. «Присмотрите за ним, не балуйте уж слишком-то, да и не взыскивайте очень строго. Взыскать-то будет кому, взыщут и чужие, а приласкать некому, кроме своего. Он же сам такой ласковый, Вы только увидите его, так и не отойдете. И начальнику-то, у которого он будет служить, скажите, чтоб оберег моего Сашеньку и обращался бы с ним понежнее пуще всего. Он у меня был нежненький».